щенок, как я, сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных. А когда их найду, мы уйдем отсюда в ночь, мы уйдем отсюда в ночь, мы уйдем из зоопарка. Мы уйдем из зоопарка. О, бэби, бэби, ты просто мышь, ты словно точка, когда молчишь. Но вас так много, глазок темно, я так хотел бы разбить окно. Ведь я еще таки, как я, сумасшедших и чистых, сумасшедших и моих. А когда их найду, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем отсюда, мы уйдем из зоопарка. Мы уйдем из зоопарка. Последние, вас слишком много, а мы одни. В руках ребенка сверкает нож, но я надеюсь, что это ложь. Ведь я еще таки, как я, сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных. А когда их найду, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем отсюда, да мы уйдем из-за фанка. Мы уйдем из зоопарка. Мы уйдем из зоопарка. Мы уйдем из зоопарка. Песня из нашего нового альбома посвящается психонавтам всех времен и народов. Слава психонавтам!